Ю, часть вторая. Добродетельные особы сияют ярче алмаза даже в темное время суток. Учитель Курию предложила нам расположиться на диване в углу кабинета. Приготовив чай, она устроилась напротив нас. Она сидела спиной к дверям, ведущим в комнату студенческого совета. Учительница никогда ничего нам не преподавала, но из ее разговора с Харумой я поняла, что она его классный руководитель. Даже человек вроде него способен проявлять кому-то уважение. Поразительно, что школа делает с личностью. Вот как. Значит, школьные ворота оказались не заперты. Тогда все ясно. Может, последний уходивший учитель забыл закрыть их? Ее успокаивающий голос в сочетании с нежным, едва заметным парфюмом щекотал мои чувства. Ее прическа, из которой выбивались один или два локона, заправленные за уши, походила на ловушку, манящую молодых самцов поиграть с огнем, а светло-розовую блузку украшал глубокий вырез, подчеркивавший внушительный бюст, нехарактерный для представителя интеллектуальной профессии. Она просто источала столь притягательный для противоположного пола женский шарм. Каждое ее непроизвольное движение отбрасывало тень на ложбинку меж грудей. «А теперь, Кусаока, по поводу твоего поручения». Ее тяжелый вздох, свойственный зрелой женщине, отразился эхом над столом, и вдруг это сработало. Так вот, значит, какой она тип. Я прекрасно все поняла. Учитель Кюрию, скорее всего, неплохой человек. Только заслышав о ней, некоторые представительницы слабого пола станут порицать ее, называя расчетливой и распутной. Но нет ничего более бесполезного, чем женская зависть. Вместо того, чтобы культивировать жировые отложения на своих маленьких задницах и возмущенно визжать, людям для начала стоит хотя бы поработать над собой. Тогда у них не будет времени очернять окружающих. Даже такая хрупкая и нежная особа, как я, со дня своего рождения и словом плохим о других не обмолвилась. Величайшим усилием воли мне удавалось заставить себя не называть людей свиньями. Дело в том, что моя сестренка потеряла телефон. И вот этот свин, то есть Кусаока, заговорил так, как мы и условились. Харума, часть вторая. Решив вести себя как можно естественней, я неспешно заговорил. Время проявить изобретательность. Чигуса маленькими глотками отрешенно потягивала свой чай, будто говоря, что отдает все в мои руки. Но поскольку я никогда не видел эту девушку за честной беседой, дела, должно быть, пойдут лучше, если в такой ситуации говорить буду я. Чигуса, с присущим ей неверным толкованием всего вокруг и постоянными угрозами, вечно оказывается на своей волне. С такими людьми совершенно невозможно вести конструктивный диалог. Не то чтобы общение было моей сильной стороной, понимаете? Как-никак обычно я шатаюсь поблизости, но разговор заводить не спешу, поддерживая вместо этого внутренний диалог. Большая его часть – это бесполезная чушь, что вряд ли будет мне когда-либо полезно, но я все равно берегу его в своем сердце. Пока прокручиваю слова в уме, я могу повторять их без запинки. Главная проблема же в их пристойном толковании. Я похож на идиота, разговаривая медленно и безразлично. Чтобы уйти домой как можно скорее, я должен предоставить результат такой, коей удовлетворит госпожу Чигусу. Поэтому прямо сейчас мне необходимо выяснить местонахождение ключа и его владельца, а заодно и личность главного посетителя комнаты студсовета. Я перевел свой взгляд за спину учителю Курию. Моя сестра сказала, что, судя по всему, оставила телефон в комнате студсовета. Могу я туда зайти? Или она закрыта? Президент студсовета как раз сейчас находится там. А значит, дверь не заперта. Хотите взглянуть? Курио-сенсей поставила чашку и тут же встала на ноги. «А нет, если там кто-то есть, мы, пожалуй, пас». «Если зайдем сейчас, все кончится тем, что мне придется поддерживать разговор, притворяясь, что я обыскиваю комнату. Как по мне, это глупо. На самом деле будет куда лучше, если мы не сможем войти прямо сейчас. Время для насущных вопросов». «Так вы присматриваете за ключом, учитель?» Я думал, что это обязанность кураторов. Формально, да. Но у меня есть разрешение на использование ее после уроков. Ответила госпожа Курию так, будто делилась со мной своим маленьким секретом и точно так же улыбнулась Чигусе. Казалось, что она намекает нам на то, что мы можем заходить туда в любое время. Не очень-то я люблю, когда люди так благосклонны. Не знаю, связано ли это как-то с влиянием моей сестры, но я ассоциирую с женщинами незрелость, лень и насилие на глубоко подсознательном уровне, и не могу не заподозрить неладное, когда со мной ведут беседу в столь ласковой и учтивой манере. Моя подозрительная натура, вероятно, и есть причина тому, почему я не мог отделаться от чувства, что с госпожой Курию что-то не так, как бы красива она ни была. Как раз из-за такой настороженности фраза «после уроков» меня немного встревожила. Но отвечать за ключ даже после уроков, думаю, это весьма серьезно. «Так почему выбрали вас, учитель?» – спросил я. Курию-сенсей подперла щеку рукой и задумчиво произнесла. «Наверное, потому что я всегда последний ухожу с работы, как сегодня, к примеру. К тому же мне необходимо время от времени проводить беседы с учениками». «Понял. Значит, это ваше укромное ночное гнездышко, учитель». Длинная пауза. «Это весьма удобно». Мною была произнесена одна единственная фраза. Но я и сам понятия не имел, что имел в виду под удобством. То есть вообще не представляю, что хотел этим сказать. Вот так вот. Люди часто используют дурацкие фразочки, если разговор вдруг не вяжется, так ведь? И правда, и вполне... Безопасные и простые для запоминания слова. Овладеешь ими и сумеешь не потерять линию вне зависимости от того, какой дикий бред несут твои собеседники. И правда, вполне. Ю, часть третья. Кусаока вел расследование весьма живо. И я могу понять почему. Если он не будет стараться, чтобы заработать очки даже на незначительных этапах, со временем счеты Анны начнет падать. Между прочим, одним из доказательств того, что учитель Курио неплохой человек, было движение ее глаз и рук во время разговора. Выглядело все так, как если бы у нее не было совершенно никакого намерения привлекать противоположный пол, что бы ни случилось. Будь она так называемым продуктом своего окружения, уже давно бы ела глазами Кусаоку, мужчину в данном случае, все это время притворяясь, что не обращает на него внимания. Кусаоко вздохнул. «Ладно, значит, вы часто используете ту комнату, учитель. А что насчет остальных? Вы, совещаетесь вместе или как?» «Зачастую ученики не хотят, чтобы их проблемы предавались огласке. Потому они стараются как можно дольше сохранять все в тайне». Кусаока заинтересованно произнес. «Они не хотят, чтобы другие знали, вот и держат все в секрете. Ясно». «Разумеется, если бы они доверяли мне чуточку больше... Не было бы нужды и в комнате». Несмотря на то, что она не была заинтересована в нем как в мужчине, госпожа Курию отвечала искренне и вежливо. Тщательно обдумывая каждый ответ, она пристально глядела прямо на меня, умышленно подмигивая. Учитель ставила свой голос так, чтобы я могла отчетливо слышать ее, будто бы заботилась лишь обо мне. Я чувствовала себя столь значимой и особенной. Если так посмотреть, Кусаока, возможно, не считался за человека. Вполне возможно. Ну и ну, какая жалость. Учитель Курию разрушает мое впечатление о ней как о хорошем человеке. Вслед за тем, как я тепло взглянула на Кусаоку, которого любезно причислили к диким животным, двери в кабинет студсовета широко распахнулись. «Госпожа Курию, мы закончили!» прозвучал успокаивающий голос. В дверях возник исключительно привлекательный молодой человек, способный привлечь внимание любого. Он обладал достойным внимания лицом и добрыми глазами. Все черты его лица, от переносицы до тонких, почти девичьих губ, были будто бы вылеплены искусным скульптором. Его конечности, длинные и крепкие, превосходно гармонировали со всем телом. Мне с трудом верилось, что Кусаока или как его там сделан из того же белка. Даже в мире протеинов осталось место для разнообразия. «Ой, прошу прощения за то, что прервал ваш разговор». Даже его манера склонять голову полнилась изысканностью. Он взглянул на нас и... «Благодарю тебя, Чигуса. Ты очень помогла моей младшей сестренке. Кстати, как дела у малышки Мисы?» Мы ни разу не разговаривали один на один. Однако ему известно мое имя и облик. А он не промах. чего и следовало ожидать от нынешнего президента студсовета Рейди Сузаку. Популярный парень, что вступил в студсовет в 10 классе, а уже в 11 стал его президентом. Через год же у него вообще не осталось конкурентов как таковых, и в итоге Сузаку переизбрали без голосования. Кроме того, на День Святого Валентина он получает достаточно шоколада из школ и университетов других префектур, чтобы заполнить небольшой фургон. Внезапно что-то щелкнуло, и я вдруг осознала. Сузаку наверняка очень плохой человек. Любой с хотя бы 1% вероятностью стать моим суженым непременно будет плохим человеком. Или он должен обладать антисоциальным увечьем, вроде грибка стопы или НТР-фетиша. НТР – это сокращение от натерары, что означает переспать с чужой собственностью, будь то жена, муж или просто любимая. «Эй, Рейдзи, кто она?» Послышался апатичный голос из-за его спины. Девушка, облепленная штукатуркой в так называемом стиле шибуя, остановилась возле Сузаку и впилась в меня взглядом, будто испытывая. Может, это и есть тот самый изъян Сузаку, о котором я упоминала ранее? Она больше похожа на проститутку. «Это родственница подруги моей сестры. Я еще должен уладить кое-какие формальности. Поэтому не могла бы ты пойти к шкафчикам для обуви вперед меня?» «Ладно». Пугающе таращась в мою сторону, она тяжелым шагом потопала прочь из учительской, фыркая словно буйвол. «Извините, она неплохая девушка. Просто ей сложно довериться незнакомым людям». Криво усмехнулся Сузаку. «Раз уж на то пошло, пресс-центр Иоанны проинформирован о том, что множество девушек борются за место секретаря студсовета или же ответственного за организационные вопросы. Возможно, было в нем что-то такое, отчего девушки стремились сблизиться с ним во что бы то ни стало. Мне необходимо поспешить и подготовить анонимные свидетельства для его очернения».